И Карина не ошиблась. Он замер, словно загипнотизированный. «Ты ложишься, Джейрд?» Ее голос прозвучал призывно и нежно. И только услышав его, Джейрд понял, что вот уже несколько минут стоит неподвижно, наблюдая, как раздевается его обольстительная жена. «Послушай, женушка, ты понимаешь, что делаешь? Я не могу больше этого вынести». Карина не ответила. Вытянув руки из-под простыни, она обняла Джейрда и прижалась лбом к его груди. Она чувствовала, что умирает от переполнявшего ее желания. Пусть Джейрд не любит ее, сейчас это было неважно. Он был ей необходим. «Милая, как же я соскучился без тебя!» — прошептал Джейрд, осыпая ее горячими поцелуями. «Я мечтала о тебе каждую ночь». Его губы разжигали огонь в ней, страсть охватила их обоих, но он все продолжал это сладкое мучение. Наконец, не в силах больше ждать, она прижалась к нему всем телом, и ее горячая ладонь опустилась вниз. «О, Калина!» — простонал Джейрд. И мир для них стал первозданным раем. Глава 42. Карина проснулась поздно. Джейрд уже встал. Сейчас все доставляло ей радость. Она с удовольствием стелила постель, вспоминая о быстро пролетевшей ночи, заботливо развешивала вещи Джейрда, которые он вчера бросил на пол. Она собрала рассыпавшиеся монетки, записки и вдруг увидела маленькую коробочку. Не в силах устоять перед соблазном, решила открыть ее. На шелковой подушечке поблескивало золотое сердечко с выгравированной надписью. С замиранием сердца Карина прочла: «Я хочу снова жениться на тебе и без сожалений». Она быстро захлопнула коробочку. Джейрд не должен знать, что о его подарке уже известно. Что означала эта надпись? Без сожалений. Конечно, вначале он жалел, что женился на ней. Но теперь, может быть, уже это не так? Может быть, он любит ее? Но тогда почему Джейрд не отдал ей этот подарок? Ответ казался Карине очевидным. Джейрд изменил свое решение, так как понял, что овладевшее им чувство вовсе не любовь, а страсть и похоть. И передумал дарить ей это украшение. Остаток дня Карина провела в напрасном ожидании минутки переговорить с мужем наедине. Но тот все время был занят с гостями. После обеда, когда Джейрд пошел в конюшни, Карина накинула шаль и направилась в сад. Она присела на скамью и стала ждать. Гости разъехались, и, покончив с делами, Джейрд придет сюда. Акела подскажет ему, где найти жену. Но время шло, а Джейрд не приходил. И Карина вернулась в дом. Джейрд посмотрел на золотое сердечко и улыбнулся. Он был уверен, что Карине оно понравится. Не застав жену в спальне, он прошел в гостиную, но и там ее не было. Тогда он вышел на патио. Ярко светила луна. Дул легкий ветерок. Джейрд вспомнил, что обещал жене прогулку вдоль берега под луной. Интересно, не забыла ли она о его обещании? Сзади до него донесся запах гордении. Карина часто вплетала эти цветы в волосы, и Джейрд почувствовал, как нежные руки обняли его сзади. Он был уверен, что это жена. Обернувшись, он поцеловал подошедшую в темноте женщину, но, узнав Нанеки, оттолкнул ее. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спросил он. Нанеки надула губы и обиженно посмотрела на Джейрда. «Думаешь, только твоя супруга любит гордыни? Почему ты больше не приходишь ко мне и Олега? Разве я не сказал, чтобы ты искала себе мужа? Я женатый человек. Одной женщины мне вполне достаточно. Она плохая. Прекрати, Нанеки, это не твоего ума дело.